Глава 31. Через минуту Павел, не помня себя, бежал по узкой тропинке, вихлявшей меж густых зарослей боярышника, калины и бузины, которые толпились вдоль покатого речного берега. Ветви, как зеленые руки, хлестали его по лицу, хватали за плечи, будто хотели остановить и заставить поразмыслить над тем, куда и для чего он спешит. Ведь ничего изменить не удастся, это Павел понимал и сам. Да и надо ли менять? Но было обидно. Нет, обида — не то слово. Что-то тяжелое и уныло-мрачное сдавило его грудь, заставив сердце подступить к горлу. И оно, сердце, подстреленной куропаткой, трепыхалось судорожно, словно захлебываясь от слез, которые душили Павла. Теперь Павлу было понятно, для чего на прошлой неделе ходила в Березну его мачеха. Понятно, о чем шепталась она вчера вечером с Настькой. Но почему все тайком? Он же не враг им. Не скрыл он от Насти то, что Югина велела выстричь клок волос из косы мачехи. Потом он и Настя ходили в колхозный коровник и укоротили черному телку хвост. Недавно те волосы Югина принесла от бабки Сазонихи, сожженные, завернутые в календарный листок с цифрой 13. Югина позвала в садок Павла и таинственно сказала: «Ну вот, заворожила бабка, велела развеять по подворью и в хате». Часть заколдованных волос Югина отсыпала в другую бумажку. «Развей их в комнате мачехи». Павел, озорства ради, дал понюхать содержимое кулька соседскому псу, и тот, доверчиво понюхав, стал так чихать, что Павел и подбежавшая Настя покатывались от хохота. Неужели Настя рассказала обо всем маме? С обидой и досадой думал Павел, частыми шагами поднимаясь по затравелому косогору от Бужанки к селу. С улицы посмотрел на свою хату, сверкавшую под солнцем белизной стен, и показалась она ему чужой и жалкой. Окна ее, окаймленные темными наличниками, смотрели на мир с унылой грустью, будто и хата скорбела вместе с Павлом о веселых бубенцах, которыми больше не будет звенеть здесь смех Насти. На порог вышла Югина с веником в руках и с железной заслонкой от печи. На заслонке она несла мусор, выметенный из хаты. Павел понял, что Ганна и Настя уже перебрались. Увидев Павла, Югина сердито накинулась на него. — Где ты шляешься? — Мачеха все добро покойной матери унесла. Полотно, рушники, наперники. Голым тебя оставила. — Обойдусь, — хмуро буркнул Павел. — Ишь, добренький какой! Тебе не нужно, мне пригодилось бы. И Югина, смахнув за плетень мусор, указала глазами на своих младших хлопчиков, Тарасика и Юру, которые играли в сливнике возле старой обвалившейся сушилки. — Не надо было отдавать, — ответил Павел. — Что я, драться с ней буду? Закосы таскать? Вспомнив о косах, Югина вдруг рассмеялась, сверкнув двумя низками ровных мелких зубов. А бабка Сазоних помогла. Дура твоя бабка. Ну почему же так? Сам видишь. И Югина с чувством превосходства указала на распахнутую в сенях дверь, которая вела в комнатку, где жили Ганна с Настькой. Вижу. Павел невесело засмеялся. Телячий хвост поджарила, а не косу мамы. Как так? — изумилась Югина. — А так? И Павел, посмеиваясь, не без мстительного злорадства, рассказал, как он вместе с Настей обманул Югину. Югина смотрела на брата остекленевшими от удивления глазами, не решаясь верить услышанному, но по лицу Павла поняла, что говорит он правду, и вдруг, бессильно уронив веник и заслонку, глухо громыхнувшую, схватилась руками за живот и будто надломилась. Давно Павел не видел, чтоб сестра так безудержно, почти истерично смеялась. С трудом переводя дыхание и обливаясь слезами, она визгливо хохотала, то запрокидывая голову с толстой тугой косой, уложенной калачом, то наклоняясь вперед. Ямочки на ее порозовевших щеках светились и тоже смеялись весело и заразительно. — А чтоб ты пропал! — еле выговорила сквозь хохот Югина. Павел вдруг увидел Настю. Она куда-то шла улицей мимо подворья, гордая и до боли близкая. Даже не посмотрела на хату, где я прожила столько лет, не взглянула на Павла. А Югина все хохотала, и Павлу показалось, что она смеется уже над ним, над Настей, и смех этот ранил его. Когда Настя скрылась за поворотом улицы, Павел выбежал с подворья. Слышал за спиной увидавший хохот Югины и, не чувствуя ног, широко зашагал по нагретой солнцем тропинке, которой только что прошла Настя. Вышел на угол улицы и увидел Настю недалеко. Она только что миновала подворье Кузьмы Лунатика. Ускорил шаг. Вдруг перед ним появился Серега. Он вынырнул из калитки и, запустив руки в карманы, стоял на тропинке с ухмылкой, глядя своими маленькими в белых ресницах глазками на Павла. Павлу было не до драки. Хотел сказать Сереге что-то примиряющее, но тот неожиданно без всякой воинственности засмеялся. «Мои тато вернулись», — произнес он голосом, в котором кричала радостью каждая нотка. И тут же Павел услышал полузабытый голос Кузьмы Лунатика. «Павлушка, зайди-ка в хату». Павел увидел в распахнутом окне знакомое, заросшее до самых глаз из сине-черной щетиной, лицо Кузьмы. «Письмо тебе от твоего тата», — доверительно шепнул Серега Павлу. Они на строительстве встречались. И все прежнее отхлынуло от Павла. Тату. Уж сколько лет ни слуху, ни духу о нем.